Четверг. Не помню, как начался этот разговор, но каждое слово из него запало мне в душу. Не могу уяснить также, что заставило Яцека так разоткровенничаться. Кажется, это отец спровоцировал его, когда очень жестко осудил Тоню Потоцкую за ее отношение к мужу. Вечером, после того, как все разошлись, Яцек сел возле моей кровати и сказал: «Я часто задумываюсь, почему люди так редко понимают друг друга. Мне кажется, что на свете было бы гораздо меньше несправедливости, если бы одни захотели объяснить мотивы своих поступков, а другие — вникнуть в них и оценить по совести». Задумчивый и грустный, он говорил как бы сам себе. Я мягко ответила: «Люди очень заняты собой». «Наоборот», — покачал он головой, — «они занимаются своими близкими, но поверхностно. Отсюда столько ошибочных мнений и столько яда. Я совершенно убежден, что на небе значительно больше чистых душ, чем мы полагаем». Я подумала о Роберте и подтвердила: «Конечно, полностью согласна с тобой. Никогда не известно, какие обстоятельства толкнули человека на плохой поступок». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты серьезно так думаешь?» «Совершенно серьезно. Каждый может совершить ошибку». Яцек поцеловал мне руку. «Я рад, что ты так думаешь. Мне особенно приятно, потому что снисходительность — очень редкая черта у женщин. Знаешь, я по-разному думал о тебе, но никогда и нисколько не сомневался в твоей верности. Однако пытался представить, что бы я сделал и как бы поступил, что бы я чувствовал, если бы узнал, что ты мне изменяешь». Я рассмеялась. «Ты никогда об этом не узнаешь. Если я изменю тебе, то сделаю это так ловко, что ты даже не догадаешься». Он усмехнулся и искоса посмотрел на меня не очень уверенно. «Знаю, знаю, что ты шутишь, любовь моя. А я хочу порассуждать об этом серьезно. Если бы это произошло, я бы прежде всего поговорил с тобой. Мне необходимо было бы выяснить, нет ли здесь моей вины. Так бывает во многих случаях. Муж забывает о жене, уделяет ей очень мало времени, безразличен к ее делам, не интересуется ее внутренним миром. А существует много причин. Например, мужчины часто пренебрежительно отзываются о своих женах или в их присутствии позволяют себе кокетничать с другими женщинами. Я совершенно уверен в том, что каждый из этих мотивов во многом оправдывает измену жены». Я удивленно посмотрела на него. «А почему ты так об этом говоришь?» «Просто так, абсолютно без всяких задних мыслей. Так вот, в таком случае я начал поискать причину в самом себе. Не смог бы осудить тебя, не осудив прежде всего свое поведение». Он задумался и добавил: «То же самое относится и к прошлому». «В каком смысле?» «Я имею в виду, например, то, что случилось у Здислава Яворовского. Ты их не знаешь, и поэтому, видимо, не слышала. Здесь женился по большой любви. Лили была во всех отношениях кристальной честности девушка и очень любила его. Они являлись образцовой парой. Спустя год после свадьбы здесь случайно узнает о том, что еще в девичестве у Лили был роман или что-то в этом роде. Словом, она бывала в квартире одного мужчины». «Интересная история. Ну, и что же он сделал?» «Я считаю, он поступил грубо и несправедливо. Сначала на протяжении нескольких месяцев мучил ее допросами и ежедневно устраивал сцены, хотя она сразу призналась во всем. Она тогда была еще почти ребенком, не имела никакого жизненного опыта. Ей казалось, что она полюбила этого человека, а обратиться за советом было некому, потому что ее мать занималась собственной личной жизнью. Ну что ж тут странного? В таких условиях с каждой, или, ну, почти с каждой девушкой может это случиться. Когда спустя несколько лет она выходила замуж за Здися, то и вовсе забыла о том, что было с ней прежде. Я прервала Яцека. Ну, в это трудно поверить. Не спорю. Возможно, и помнила. Может быть, даже жестоко казнила себя за ошибку молодости. Почему в таком случае она не призналась во всем мужу перед свадьбой? Яцек покачал головой. О, да, конечно. Но я не вполне разделяю твое мнение. Могла же она подумать, что та давняя история никогда не всплывет наружу. Так зачем ей нужно было отравлять любимому человеку жизнь, разрушать веру в свою чистоту и порядочность, когда знала, что будет женой верной и безгрешной? Если подойти к этому строго, то ты права. Но жизнь нельзя всегда рассматривать только так. Нельзя людей заменить параграфами. Если бы она рассказала обо всем заранее, он наверняка бы отказался от помолвки. Еще неизвестно, мой дорогой. Если он так любил ее... Яцек пожал плечами. Он любит до сих пор. Однако бросил. Разрушил свое и ее счастье из-за того, что не сумел понять. Поддался чувствам, хотел видеть в ней ангела, а не живого человека, который может оступиться. Представь себе, любовь моя. Сколько боли он причинил себе и ей. Но и тебе было бы неприятно узнать нечто подобное обо мне, например? — Конечно, — кивнул он головой, — но я бы не раздувал это до размеров трагедии, а смог бы понять, простить. Да-да, простить. Простить в душе. И будь уверена, что у меня не осталось бы ни малейшего сожаления, ни малейшей горечи. Наступила тишина. Лишь спустя несколько минут я отважилась ее нарушить. — Яцек, скажи, зачем ты начал этот разговор со мной? Сначала он ничего не ответил. Я видела, сколько усилий потребовалось ему, чтобы начать искреннее признание. Наконец он сказал: «Видишь ли, я задумывался и над противоположной ситуацией». «Как это противоположной?» «Ну, к примеру, если бы ты узнала что-нибудь неприглядное о моем прошлом». Сердце забилось у меня сильнее. Все-таки он сам посчитал нужным коснуться этой темы. И я решила не выпускать его из рук. Ах, дорогой мой, я, собственно, никогда не думала, что до нашего брака ты был святошей. Не сомневаюсь, что на твоем счету, как и у большинства мужчин, немало похождений. И, вероятно, не один серьезный роман, но я не держу на тебя зла. Яцек закусил губу. Да, не отрицаю, но думал я совсем о другом. О том, как бы ты восприняла весть о неблаговидном поступке твоего мужа. Это зависит от того, что за поступок, — спокойно ответила я. Не о том речь, а для меня важно. Скажем, я бы по-разному отнеслась к тому, что ты убил кого-нибудь в ярости, и к тому, что обворовал кого-нибудь или, например, был на содержании у старухи. Одно дело ограбить банк, а другое — соблазнить девушку и бросить ее с ребенком. имеет значение не столько, как велико преступление, сколько его суть. Пойми меня правильно. Из-за одних поступков ты навсегда упал бы в моих глазах, а другие я могла бы прочувствовать, простить. Яцек, не глядя на меня, спросил, как ты делишь их на эти две категории? Я задумалась и после длительной паузы сказала, думаю, что могла бы не обращать внимания на дурной поступок, который ты совершил под влиянием каких-то сильных чувств. Любви, ненависти, внезапной ярости, ревности. И, думаю, не нашла бы оправдания, если поступок совершен умышленно, а также для лжи, хитрости, а может еще, если нанесена обида более слабому. Яцек снова долго не отвечал. Его красивые брови стянулись дугой в каком-то болезненном выражении. Он пошевелил губами, как будто сдерживал слова, которые вырывались сами. Я испугалась, что мое определение удержит его от признания, и добавила, очень трудно сказать точно, когда речь идет не о чем-то конкретном. Но откуда же я знаю? Может, то, что решительно оттолкнуло бы меня от одного человека, в тебе уравновешивается какими-то чертами твоего характера и не создает такого отрицательного образа.